Девятое. Подобьями корги или хрыча, горбатясь, кашляя, в воде стоячей, от вспышек взрывов, что рвались рыча, на дальний отдых мы плелись, как клячи. Шли, как во сне, шли без сапог, хромая, сбив ноги, шли, шагая не в попад, усталые, и даже не внимая глухому визгу газовых гранат. Примечание. Фрагмент стихотворения «Dulce e decorum est» латинской «Умереть за Отечество сладко и пристойно», написанного в 1916 или 1917 году английским поэтом Уилфредом Оуэном 1893-1918 годы. Цитата дана в переводе Зинкевича по изданию «Английская поэзия в русских переводах. 20 век. Москва. 1984 год. Страница 321. Конец примечания.